Марта сидела на ступеньке винтовой лестницы, сжимала виски руками и говорила, говорила про яд в хрустальном флаконе, про Нату, из рук которой Лала Георгиани приняла свою смерть, про Савву, который даже после смерти не пожелал отпускать свою строптивую Мельпомену, про Мельпомену, замурованную в колонну и призванную навеки вечные охранять покой каменных муз, про муз, которые и не живые, и не мертвые, про то, как сильно они ненавидели своего Создателя, про то, как у Мельпомены появилась возможность отомстить. «Душно здесь». Марта замолчала, сдернула с шеи шарф, огляделась, словно не совсем понимая, где находится. «Арсений, давай выйдем на воздух». «Как скажешь». Ему не было душно. Наоборот, от услышанного по позвоночнику полз холод. Но лучше и в самом деле подняться наверх, на смотровую площадку, подальше от мус, которые и не живые, и не мертвые. Наверху дул ветер, и ветви старого клена с беспомощным отчаянием цеплялись за кованные прутья ограждения. Арсений вздохнул полной грудью пронзительно чистый воздух. Перевел взгляд на съежившуюся у самых перил Марту. Здесь, высоко над землей, в призрачном свете луны, кутающаяся точно в плащ, в полыхающую золотым и красным ауру, девушка казалась инопланетянкой. Марта молчала, а он не решался нарушить это молчание. Ждал. «Когда Савва умирал, он разбил тайник». Ветер донес до Арсения тихий, точно сонный голос Марты. «Разбил тайник и выпустил Мельпомену. Сначала она не могла покидать павильон, а потом научилась». Это было странно и дико. Марта рассказывала такие вещи, в которые даже ему, привыкшему к общению с потусторонним миром, было сложно поверить. «Марта, подожди, этого не может быть!» Арсений взмахнул рукой, и Грим в ответ на этот жест беспокойно заскулил. «Я проверял, здесь нет никаких призраков». «Здесь есть призраки!» От ветра длинные волосы Марты развивались, белыми прядями вплетались в дымно-огненную диадему. «Ты так ничего и не понял!» В кармане куртки замурлыкал мобильный, напрочь разрушая флёр таинственности и мистичности. «Марта, прости, я на минутку». Арсений виновато улыбнулся, вытащил телефон. Звонила Селена, и если принять во внимание, что на дворе уже ночь, а Селена никогда не тревожит его без нужды, стряслось что-то серьезное. «Что-то случилось?» — спросил он вместо приветствия, уже заранее страшась ответа. «Я только что разговаривала с тетей, рассказала ей про метки, которые ты видишь, рассказала, что после очередной отключки такая метка появилась у тебя. Арсений, Элеонора знает, что это такое. Это очень важно. Думаю, ты в опасности». Арсений отключил телефон. Сунул его в карман куртки. Еще одно откровение. Сколько их уже было за этот сумасшедший день. Но теперь, кажется, все окончательно стало на свои места. Жаль только, что знание не поможет решить проблему. «Прости, дела!» Он снова улыбнулся Марте. Ветер стих. И теперь не нужно было кричать, чтобы услышать свой собственный голос. «Ты права, я очень многого не понимаю. Расскажи мне». Она улыбнулась в ответ одними лишь губами. Обеими руками вцепилась в перила ограждения, словно опасаясь, что очередной порыв ветра сметет ее с площадки. А когда заговорила, лицо ее сделалось похожим на каменные лики мертвых муз. Сначала у нее получалось дотянуться только до снов Наты. Но однажды она поняла, как можно отомстить. Им всем. «Ты говоришь о Лале?» «Да, о Мельпомене. Знаешь, ее съедала ненависть. А кроме того, ей было невыносимо скучно в стенах этого павильона». Марта протянула вперед руку, словно касаясь невидимой стены. «Но однажды сюда заглянула Лана, старшая дочь Саввы Стрельникова. Она была странной, забитая, никому не нужная. Ничего не стоило внушить ей мысли о самоубийстве. А потом...» «А потом Ната решила уничтожить павильон», — сказал Арсений, рассеянно поглаживая флейту. «Да, уничтожить павильон — единственное пристанище Мельпомены. Она всего лишь защищалась. Животные чувствительны к потустороннему миру, их несложно напугать. Лошадь испугалась и понесла. Тамара, вторая дочь Саввы, упала, ударилась затылком о крыльцо». «Но ведь, если я ничего не путаю, Тамара была родной дочерью Лалы». «Да?» Марта пожала плечами. «А разве кровные узы имеют значение, когда впереди целая вечность?» «Ты в самом деле так думаешь?» Теперь ему было по-настоящему холодно. Даже кончики пальцев покалывало от этого пронзительного студеного чувства. «Это она так думает, Мельпомена!» Марта не смотрела на Арсения. Скрестив руки на груди, она уставилась на Луну. Во взгляде девушки была тоска. «А Юлия, твоя мама, как погибла она?» «Мама?» Плечи Марты дрогнули. «К тому времени Мельпомена научилась не только покидать павильон, но и управлять чужой волей. Поначалу она не могла задерживаться в чужом теле надолго. Но даже нескольких минут достаточно, чтобы заставить человека совершить необдуманный поступок». «Это Мельпомена подтолкнула твою маму к самоубийству?» Очередной порыв ветра швырнул под ноги Арсению горсть мокрых листьев. Грим встревоженно дернул поводок. «Маму и Макса. Макс нашел тайник деда. Он часто бывал в павильоне. Музам это не нравилось. После того, как с Максом случилось несчастье, Ната приказала закрыть выход в обсерваторию. В павильон больше никто не заходил». «И Мельпомена успокоилась?» — спросил Арсений, всматриваясь в застывшее лицо Марты. «Только лишь на время. Знаешь, она ведь попыталась поквитаться с Натой. Сначала дети, потом мать, самоубийство, трагическая случайность, злой рок. А за всем этим стояла она, Мельпомена». Она хотела довести Нату до самоубийства. Арсений уже знал ответ, но ему было важно услышать, что скажет Марта. «Да, но Ната оказалась ей не по зубам. Есть такие люди, завладеть волей которых невозможно». «Тогда Мельпомена пошла другим путем». «Да, другим путем. Ей даже начала нравиться эта игра. Есть что-то утонченное и изысканное в том, чтобы убить одного человека руками другого, невиновного». «Утонченное?» Волосы на затылке зашевелились от этих слов. «Это как лицедейство», — Марта взмахнула рукой. «Ты получаешь в свое распоряжение чужое тело, чужие воспоминания и навыки. Ты почти любого можешь заставить делать все, что тебе вздумается, но действовать нужно осторожно, так, чтобы остальные не догадались, что перед ними уже не человек, а лишь оболочка, театральная маска». Лала была очень талантливой актрисой. Даже после смерти ее дар никуда не исчез. «Марта, кто столкнул Нату с лестницы?» Вот он и задал вопрос, который мучил его все эти дни. «Ты ведь уже догадался. Ты же умный мальчик, Крысолов». Лицо Марты изменилось до неузнаваемости. Сквозь знакомые черты проступило что-то темное, пугающее, а зеленые глаза потемнели до угольной черноты. Да, он догадался. Догадался в тот самый момент, когда Селена рассказала, что означают метки. Перевертыши. Так называла этих духов Элеонора. Перевертыш — призрак, способный вселяться в тело живого человека. А метки? Метки — это отпечаток перевертыша на чужой ауре. Вот от чего он отключился позапрошлой ночью. Мельпомена попыталась использовать его тело. У нее ничего не вышло, он оказался ей не по зубам, но метка, как след от укуса, все равно осталась. Элеонора сказала, что метка исчезнет со временем. Но сейчас это не важно, важно другое. Теперь он точно знает, как все происходило. «Это ты!» Он смотрел в черные провалы глаз женщины, которая еще совсем недавно была Мартой. «Ты их всех убивала!» «Умный мальчик!» Бледные губы растянулись в хищной улыбке. «Умный, но такой недогадливый. Я была в этом теле», — Мельпомена обхватила себя за плечи, когда сталкивала Нату с лестницы. «Она не погибла тогда, но так даже интереснее. Все это время Ната жила с мыслью, что любимая внучка пыталась ее убить. Наверное, я бы даже позволила ей умереть своей смертью, если бы она не начала это бессмысленное расследование, если бы не позвала тебя. Ты ничего не нашел, но она все равно не остановилась бы». Он ничего не нашел. Теперь он знал, почему. Перевертыша невозможно почувствовать, пока он в чужом теле. Невозможно почувствовать, но возможно выманить. «Той ночью ты снова использовала Марту?» «Ненарочно. Просто она была первой, до кого я смогла дотянуться из павильона». «И записку на столе написала ты?» «Я. Согласись, получилось довольно изящно. Жаль, что я не могла играть в эти игры бесконечно. Ната умерла от яда, того самого, которым когда-то отравила меня. Знаешь, кто подлил ей яд? Верочка, вторая любимая внучка. Я наблюдала за тем, как она умирала. Мне кажется, перед самой смертью она обо всем догадалась. Иногда моя суть проступает даже сквозь личину. Тонкие пальцы осторожно коснулись бледных щек, будто проверяя, на месте ли маска. Как сейчас. Арсению едва удавалось удерживать рвущегося с поводка грима. «Ну, ты ведь особенный. Ты видишь больше остальных смертных». «Как показывает практика, не намного больше». «Это от нехватки опыта. После смерти у тебя будет много времени, чтобы научиться». «Расскажи про остальных. Кого ты еще использовала?» «Эдуарда, чтобы испортить машину Марты. А потом Илью, чтобы избавиться от Эдуарда. Знаешь, Эдуард никогда мне не нравился. Смерть брата его ничему не научила. Он тревожил мой покой слишком часто». «Кто запер Марту в погребе?» «Анастасия. Голос моей крови силен в ней, как ни в ком другом. Думаю, даже без моего участия она решилась бы на что-то подобное. Я всего лишь исполнила ее тайные мечты. Но ты, глупый мальчишка, встал на моем пути». Налетевший ветер взметнул вверх волосы Марты. Теперь они колыхались над ее головой, полыхающей золотом и багрянцем короны. Зрелище было завораживающим, почти гипнотическим. «А садовник?» — Арсений затряс головой, прогоняя наваждение. Она не успела ответить. Внизу, на первом этаже павильона, вдруг что-то громыхнуло. Раз, потом другой. Мельпомена вздрогнула, диким взглядом обвела смотровую площадку. «Грим, вперед!» Арсений разжал пальцы, сжимающие поводок, в тот самый момент, когда она метнулась к закрытой двери. Грим черной молнией сорвался с места, с утробным рыком замер у двери. «Пусти, ты пожалеешь!» В этом беснующемся существе не осталось ничего от Марты, но Марта все равно была где-то здесь, и он не мог позволить, чтобы с ней что-то случилось. Грим — умный пес. Он не бросится в бой без команды. Только лишь в случае, если жизни хозяина будет что-то угрожать. Сейчас главное — не дать ей уйти. Секундочку! Времени у него и в самом деле в обрез. И нет никакой гарантии, что задуманное получится. «Пусти!» Внизу бушевал кто-то неизвестный. Мельпомена рвалась к двери, но обойти разъяренного грима у нее никак не получалось. От волнения, от рискованности задуманного руки дрожали так, что флейта едва не упала. В тот самый первый раз долго игнорировать зов флейты призрак-перевертыш все равно не смог. Скорее всего, Марта отключилась в тот самый момент, когда Мельпомена покинула ее тело. Ему нужно было только чуть-чуть подождать. Это тогда, а сейчас времени нет. «Не смей!» Вот она и разгадала его задумку. Заполошной птицей заметалась по узкой смотровой площадке. «Гюльчатай, открой личико!» В этот момент Арсения раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, кураж и острейшее желание довести начатое до конца, а с другой — страх за Марту. «Ну давай же!» Флейта вздохнула, набираясь сил и жизни, готовясь к рождению новой мелодии. «Я убью ее, если ты не остановишься!» Мельпомена метнулась к ограждению, обеими руками схватилась за перила. «Ты хочешь увидеть, как она умрет, Крысолов?» В ее голосе были злость и решительность, но Арсений расслышал и другое. Мельпомена боялась его и флейты. Нельзя останавливаться и нельзя ей верить. Сейчас надеяться нужно только на свои собственные силы. Мелодия набирала силу, вплеталась в завывание ветра, заставляла ауру Марты полыхать нестерпимо ярким светом. На мгновение под окаменевшей маской проступили узнаваемые черты. В черном блеске глаз появился зеленый отцвет. «Марта! Марта, ты меня слышишь? Не поддавайся!» Воздуха не хватало на крик, его хватало только на музыку, и силы оставались только лишь на единение с флейтой. Только бы она его услышала. «Глупый, глупый Крысолов!» Одно мгновение, и Марта уже по ту сторону ограждения. Точно канатоходец балансирует на узком карнизе. «Ты не сможешь со мной тягаться, ты просто не успеешь!» Руки Марты раскинуты в стороны, словно для полета. И от осознания того, каким будет этот полет, сердце перестало биться. Мельпомена права, он не успеет. Стоит только ветру заинтересоваться этой маленькой птичкой, стоит только Мельпомене захотеть. Бесполезная флейта выпала из рук в тот самый момент, когда Арсений принял решение. Он опередил ветер. В самое последнее мгновение здоровой рукой успел поймать Марту за рукав. Левая рука скользила по прутьям перил в беспомощной попытке удержать от падения сразу два тела. Он бы сумел, он бы нашел в себе силы втащить Марту обратно на площадку, если бы она не сопротивлялась. Безжалостная Мельпомена не желала отпускать свою жертву. Мельпомена утаскивала их обоих в бездну. Все изменилось в тот самый момент, когда силы Арсения уже не осталось. Тело Марты, всего мгновение назад беснующееся и извивающееся, вдруг обмякло, повисло тряпичной куклой. Он еще успел втащить ее на площадку до того, как силы иссякли окончательно. Она лежала на спине, все так же раскинув в стороны руки. В ее окаменевшем лице не было жизни. «Марта!» Наверное, нужно было осторожно и нежно, но осторожно и нежно Арсений не мог. В это страшное мгновение ему казалось, что только так, силой и криком, можно вернуть жизнь в это хрупкое тело. «Марта, не умирай! Слышишь меня? Не смей умирать!» Он уже задыхался от усталости и собственной беспомощности, когда Марта открыла глаза. Глаза были изумрудно-зелеными. Она не стала спрашивать, где они и что делают на смотровой площадке. Она с тихим всхлипом обхватила его за шею, прижалась щекой к груди. «Все в порядке. Теперь уже все в порядке». Наверное, нужно было сказать что-то более весомое, но слов не было. Те мгновения, когда он считал Марту мертвой, прожгли в душе дыру, лишили не только сил, но, кажется, даже эмоций. «Я не могла. Честное слово, я старалась, но не могла», — шептала Марта, уткнувшись лицом ему в грудь. «Ты видела?» «Я слышала твой голос. Сначала голос, а потом звук флейты. Это было во мне, да? Она была во мне?» «Теперь это не важно». Арсений погладил подвернувшегося под руку Грима, огляделся. Марта в относительной безопасности, но битва еще не выиграна. Мельпомена не сдалась бы так просто. Снова подул успокоившийся было ветер, и ноздри защекотал запах гари. Внизу, у стен павильона, что-то происходило, что-то не зависящее ни от Арсения, ни, кажется, от Мельпомены. Мягко, но решительно он оттолкнул Марту, придерживаясь за перила, встал, перегнулся через ограждение. Внизу полыхал костер. Рядом, опираясь на черенок лопаты, безмолвной статуей стоял человек. «Думаешь, уничтожив меня, ты победишь?» Губ коснулось ледяное дыхание, а вокруг шеи обвились невидимые холодные руки. «Глупый, глупый Крысолов, ты пойдешь со мной!» Костер взорвался снопом искр, и окружающий мир потонул в нестерпимом сиянии. Ната. Исповедь. Ната изо всех сил старалась быть Савве хорошей женой. Но когда ей уже начинало казаться, что все у них будет хорошо, в мир ее снов врывалось нечто настолько страшное, что утреннее беспамятство казалось настоящим благословением. Только одно она знала наверняка – кошмары как-то связаны с Саввой и парковым павильоном. Павильон. Сколько раз она, беззаветно влюбленная в астрономию, пыталась воспользоваться подаренной мужем обсерваторией. Не смогла. Мертвые музы Саввы, эти прекрасные и одновременно страшные, словно наделенные собственной волей статуи, ненавидели ее так остро и так искренне, что она кожей чувствовала их ненависть. Бывшие жены Саввы не желали пускать в свое царство ее, жену нынешнюю. А Савве в их обществе было хорошо. Настолько хорошо, что работал он только в павильоне, а иногда даже оставался там ночевать. Она бы смирилась. Не полюбила бы никогда так сильно, как любила первого мужа, но сделала бы все от нее зависящее, чтобы в ее обществе Савве было хорошо. И дочерей его она любила, как своих собственных, искренней и бескорыстной любовью. Брак с Саввой превратил ее в многодетную мать, и в этом Нате виделась настоящее женское счастье. Все изменилось солнечным октябрьским утром 84 года. Воздух сладко пах умирающими на кострах кленовыми листьями. А еще неубранные листья обреченно шуршали под ногами, когда Ната привычно прогуливалась по парку. «Доброе утро, Наталья!» Ей не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит у нее за спиной. Этот голос она узнала бы из тысячи. Кленовые листья, и без того яркие, полыхнули радостным багрянцем, а сердце затрепыхалось, как в далекой юности. «Здравствуй, Аким! Как же долго тебя не было!» Он изменился. Из молодого, статного, полного сил и жизни мужчины превратился в старика. Болезненная худоба, сутулые плечи, испещренная морщинками кожа, пожелтевшие от никотина пальцы. «Узнала?» Чужого лица коснулась родная, почти забытая улыбка. «А я все гадал, узнаешь ли?» «Узнала, Аким». Слова срывались с губ зябкими облачками пара, повисали в воздухе между ней и ее бывшим мужем. «Хорошо здесь у вас». Он говорил спокойно, без горечи и обиды, а в глазах горел тот самый свет, который Ната не смогла забыть все эти годы. «Ты извини, что я вот так, незваным гостем. Я только повидаться». Аким когда-то самый родной, самый любимый, а сейчас вот совсем чужой. О чем с ним говорить? О том, что она писала ему почти каждый день, а он за 20 лет не ответил ни на одно ее письмо? О том, как рыдала ночами в подушку, как проклинала и себя, и его. Или, может, о том, как смирилась, почти вытравила из памяти и сердца? «Я писала тебе, Аким». Дышать тяжело от непрошенных слез, таких же непрошенных, как ее бывший муж. И скромное серебряное колечко, свадебный подарок Акима, жжет кожу. «Почему ты не отвечал?» «Я отвечал». В глазах по-юношески синих отчаяния. «На каждое твое письмо». «Зачем ты врешь? Хоть сейчас не ври мне, ведь не важно уже все». «Не важно». Он смотрит не на нее, а себе под ноги. На его стоптанный башмак приклеился кленовый лист. «Спроси у Саввы, спроси у своего мужа Наталья, куда он девал мои письма. Спроси, какие еще тайны он скрывал от тебя все эти годы». Над головой пронзительно синее небо. Такое же синее, как глаза Акима. И в этой синеве рыжая кленовая круговерть, от которой можно сойти с ума. Или упасть. Спасительная скамейка рядом. И сигареты в кармане пальто. Как хорошо, что она взяла с собой сигареты. Аким смотрит на портсигар с жадным вниманием. С таким же вниманием он рассматривал носки своих ботинок. А раньше он не курил. Впрочем, раньше она тоже не курила. «Покуришь со мной, Аким?» «Спасибо». Он курит, пряча сигарету в кулаке, словно боится, что она может погаснуть, так же, как погасла любовь Наты. Все верно. Любовь погасла. Но она хочет знать, кто ее погасил. «Расскажи мне, Аким». Слова вырываются из груди сизыми облачками дыма, тянутся к синему небу. «Расскажи мне правду». «Ты не захочешь знать правду». Он виновато улыбается, затягивается сигаретой глубоко и жадно. «Да, она уже не хочет знать правду, но она должна». «Я прошу тебя». Рука касается его руки. Его кожа холодная и шершавая, незнакомая. «Расскажи». Рассказ Акима уместился всего в несколько фраз, но эти фразы перевернули всю ее жизнь, отняли остатки счастья. «Не нужно было». Аким встал со скамейки, посмотрел тревожно и печально одновременно. «Я же не затем пришел, Наталья. Я только узнать, как вы с Юленькой». «Зря пришел, не должен был. Моя вина, ты прости меня, Наталья». Как давно никто не называл ее Натальей. Целую вечность. Отчего же в сердце ничего, кроме боли и жалости? Как же получилось, что дотла сгорело то, что казалось бессмертным? «Прощай, Наталья». Аким поежился под порывом ветра, поднял воротник изношенного пальто. «Пойду я». «Погоди!» Ната сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в кожу. «Аким, куда ты пойдешь?» Он замер. Сутулые плечи вздрогнули, словно она только что переложила на них неподъемный груз. «Тебе же некуда идти, Аким», — сказала Ната шепотом. «Оставайся». Он остался работать садовником. Неприкаянный, неузнанный, чужой. Савва не видел в этом изможденном старике своего бывшего ученика. Ната не удивлялась. В последнее время Савва сделался мрачным и рассеянным. Даже на нее он смотрел невидящим взглядом, точно не замечал. Она помнила этот взгляд. Точно так же 20 лет назад Савва смотрел на Лалу. А потом вместо исчезнувшей живой Лалы в павильоне появилась мертвая Мельпомена. Совпадение? Закономерность? И что стало с остальными музами ее непостижимого и всесильного мужа? Почему в официальной биографии жен 6, а муз 8? Кем были Эрато и Эфтерпа? Куда исчезли? Вопросы, вопросы. Как же она могла прожить столько лет под одной крышей с человеком и не задуматься о том, какие тайны хранит его прошлое? Она жила как зачарованная, жила и ничего не замечала. У Наты скопилось много драгоценностей. Савва никогда не был скрягой. Бриллиантового гарнитура хватило, чтобы узнать о его прошлом, если не все, то многое. Биография Саввы Стрельникова начиналась с 25-го года. А все, что случилось до того, было покрыто пологом тайны, сорвать который не вышло за очень большие деньги. Наверное, Эрато и Эфтерпа так и останутся для Наты незнакомками. Но вот остальные музы обрели, наконец, плоть и кровь. Они умерли. Все, кроме Лалы. Самоубийство, несчастный случай, неведомая болезнь. Отслужившая свой век муза умирала, а ее место почти сразу же занимала новое — и статуи. Со статуями было совсем непонятно. Если посмотреть по датам, выходило, что Савва заканчивал статую всего за несколько дней до того, как умирал прототип. Роковое совпадение или нечто большее? А Лала? Так ли очевидно и однозначно то, что с ней случилось? Молодой любовник, безумная страсть, побег в Ленинград. Лала была не из тех, кто променяет материальное благополучие на любовь. И человек, тот, который взялся выполнить для Наты деликатное поручение, не нашел никаких следов Лалы Георгиани. Зато отыскал ее любовника, уже изрядно постаревшего и пообтрепавшегося жиголо. Он смутно помнил Лалу, зато хорошо помнил деньги, которые заплатил ему один очень известный художник. Нате не нужно было слышать имя этого художника. Она уже все поняла. А потом через окно павильона Ната увидела статую. И все стало на свои места. Незавершенная, но уже с узнаваемыми чертами Урания, внимательно смотрела на Нату поверх плеча увлеченного работой Саввы. Вот тогда она и испугалась по-настоящему. Так испугалась, что рассказала обо всех подозрениях Акиму. Первый муж слушал молча, и по его закаменевшему лицу было непонятно, верит он ей или нет. Поверил. Потому что как только Ната замолчала, он сказал просто и веско. «Я убью эту сволочь, Наталья». «Нет!» Она вцепилась в рукав его куртки, с мольбой заглянула в глаза. «Если не умрет он, умрешь ты. Я не знаю, как он это делает, но я видел статуи. Они особенные, они совсем не мертвые. Понимаешь меня, Наталья?» Она понимала. Она сама это чувствовала. Злой гений Савва Стрельников научился превращать живое в мертвое. И наоборот. «Не вмешивайся, Аким», — сказала она твердо. «Я все решу сама». Ната нашла яд в шкафчике рабочего стола Саввы. Пузырек, тщательно завернутый в кусок холстины, не был подписан, но она почти не сомневалась, что внутри. Бродячему коту, старому и больному, с виднеющимися сквозь проплешины гниющими ранами, хватило всего нескольких разведенных в молоке капель. Он умер почти мгновенно. Нате хотелось думать, что без мучений. Теперь она знала наверняка. Теперь у нее появился план. Рука не дрожала, когда она выливала содержимое пузырька в чашку с чаем. Такой, как Савва Стрельников, не имеет права на жизнь. Аким прав. Если не умрет Савва, умрет она. А у нее дети и внуки, и 20 лет загубленной жизни. Силы духа не хватило лишь на то, чтобы остаться и увидеть, как он будет умирать. Ната бежала из павильона, спиной чувствуя недобрый взгляд пробуждающейся Урании. Аким нашел ее на скамейке в парке, трясущуюся в ознобе, выкуривающую одну сигарету за другой. Он понял все без слов. «Ты сделала это, Наталья?» Она лишь кивнула в ответ. «Где?» «В павильоне. Он ее почти доделал. Аким, она едва ли не живее меня, ты веришь?» «Я верю». На плечо успокаивающе легла тяжелая ладонь. «Как ты это сделала?» «Ядом. Я убила его ядом, Аким». «А чашка? Ты забрала чашку?» «Нет, я не могу туда вернуться». Руки дрожали так сильно, что пришлось зажать их между коленями. «Теперь я убийца. Чем я лучше его?» «Ты лучше». Аким погладил ее по волосам, осторожно, точно опасаясь, что она отшатнется от его ласки. «Иди в дом, Наталья, я все улажу». «Спасибо». В порыве благодарности ей хотелось целовать его заскорузлые в порезах и ссадинах руки. «Аким, я никогда не забуду». «Я делаю это не только ради тебя, Наталья. Мне тоже есть за что его ненавидеть. Все будет хорошо. Никто никогда не узнает». Аким вошел в ее комнату спустя несколько часов. «Я все сделал», — сказал он, останавливаясь у самой кромки белоснежного ковра, не решаясь сделать еще один шаг. «Все будет хорошо, Наталья. Никто не догадается». «Спасибо». Она подошла к нему сама, как в далекой молодости, прижалась щекой к груди. «Спасибо, Аким. Я никогда не забуду». «Забудь». Он снова, как тогда в парке, погладил ее по волосам. «Забудь, Наталья. Ничего этого не было. Теперь ты свободна». «А ты?» Она не решалась поднять на него взгляд. Боялась увидеть в его глазах просьбу, на которую вынуждена будет ответить отказом. «А мне ничего не нужно. Мне достаточно видеть тебя и дочь. Знать, что у вас все хорошо. Ты позволишь мне остаться, Наталья?» «Оставайся, Аким». Рукавом блузки она вытерла мокрое от слез лицо. «Только, пожалуйста, сделай для меня еще одну вещь». «Все, что угодно». «Убери статую». «Наталья, она не завершена. Тебе нечего бояться». «Все равно. Я не могу ее видеть. Убери, пожалуйста». «Как скажешь, хозяйка». Он коснулся ее виска едва ощутимым поцелуем. Вышел из комнаты.